Кейдеману делиться впечатлениями, завтракать и играть в волейбол. Зная его, он не мог поверить, что Роберт Петрович – предатель. И еще многих близких знакомых Бориса Андреевича не стало. 1 февраля был арестован Воронский, человек, которому Борис Андреевич посвятил повесть «Непогашенной луны». Жены и сестры осужденных по делу Тухачевского тоже были арестованы. Аресты шли в Ленинграде, Смоленске, повсеместно. Такие же выворачивающие душу вести приходили и из Грузии. Старых большевиков Будум Дивани и Шалву Акуджава судили вместе. Верховный суд Грузии приговорил их к расстрелу. Повсюду, в Армении, Башкирии, Узбекистане, Карелии, среди руководства были обнаружены группы предателей. Что касается Грузии, то там 1937 год начался еще в 1931 с приходом к власти Берия, хотя и в 1921 и в 1924 шли массовые аресты и расстрелы. Там 1937 год носил перманентный характер. Всюду было одно и то же. Последовательная и всеобъемлющая чистка. Имелась и историческая аналогия, Парижская коммуна, которая гильотинировала всех своих вождей. Вспоминали Анатоля Франса, «Боги жаждут» и удивлялись повторяемости событий. Параллельно с потайной деятельностью сталинского политбюро по обнаружению врагов шла другая, открытая жизнь. Чкалов с Байдуковым и Беляковым перелетели через Северный полюс. Газеты запестрели фотографиями летчиков правительства. Одно не мешало другому. Ежедневно обнаруживались все новые враги. Хрущев вел чистку как в Москве, так и в области. Ливаневский совершил дальний перелет вокруг Советского Союза. Опять статьи, овации. Снят нарком внешторг Розенгольц. С ним вместе исчезли его заместители Элиава и Логановский. Последовательно исчезали и уходили в вечность наркомы, земледелие, Чернов, финансов, Гринько, связи, Халепский, торговли, Вейцер, тяжелой промышленности, Межлаук, просвещение, Бубнов, юстиции, Крыленко, водного транспорта, Янсен. Вернувшийся из-за границы Эренбург обнаружил, что многих писателей и журналистов уже нет. В редакциях, министерствах и других учреждениях пустые места, осунувшиеся лица, нежелание вступать в разговоры. Казни шли на Дальнем Востоке, в Средней Азии, на Северном Кавказе, всюду. Евдокимов, секретарь ЦК партии, проводивший террор на Северном Кавказе, сам тоже был расстрелян. Писатели-друзья при посторонних разговаривали подчеркнуто громко, наедине шептались. Весь этот трудный год Борис Андреевич работал над романом, торопился, прятал вновь написанные страницы. Он хотел показать в нем корни русской революции, ее глубинные истоки. Это был давний замысел. Он писал о нем Сталину еще в 1930 году. Он работал увлеченно, страстно, отгоняя страхи, подстегиваемый возможностью близкой расправы. И вот 22 августа он закончил его, перепечатал самолично и отложил. Борис Андреевич любил читать вновь написанное по вечерам. Для этого среди сосен разжигался костер, приходили братья-писатели, Пастернак, живший бок о бок. Калитка между его домом и дачей Бориса Андреевича вообще не запиралась. Чуковский, Погодин, Федин, Павленко, ходивший у Бориса Андреевича в учениках, Бруно Ясенский, Всеволод Иванов и другие. Засиживались допоздна. Вокруг Бориса Андреевича группировались писатели, которых критика относила к его школе. Николай Зарудин, тот же Павленко –